обнять. Без тебя и жизни мне не надо. Без тебя я только что дышу. Ты один души моей отрада. Будь со мной, тебя, Господь, прошу. Там, где небо встретится с землею, чтобы с рук ее принять меня, там впервые встречусь я с тобою, и глаза мои узрят тебя. Без тебя и жизни мне не надо. Без тебя я только что дышу. Ты один души моей отрада. Будь со мной, тебя, Господь, прошу. А пока с надеждою живу. Я живу, пока в свой час умру.